Она шла между стоящими эшелонами, как по длинному, нескончаемому коридору, и уже не спрашивала никого, куда они едут, потому что поняла, что никто ее в эшелон не возьмет, и надо поскорее выбраться к вокзалу, там немного передохнуть и ехать домой. Рюкзак, вроде бы совсем пустой, сейчас тянул плечи, и она усмехнулась своим словам, что пойдет в Малоярославец по шпалам, которые сказала Батушину. Ей не пройти и десятка километров. Еще не дойдя до перрона, она увидела стоявшую около него девушку в военной форме, которая, притоптывая на месте ногами и потирая замерзшие руки, глядела на здание вокзала, видно, поджидая кого-то. Когда она поравнялась с ней и увидела посиневшее девчоночье лицо, показавшееся ей знакомым, она невольно приостановилась. Девушка тоже взглянула на нее и, обрадованно улыбнувшись, бросилась к ней. «Вера Глебовна, что вы здесь делаете? Не узнали меня? Я Ирина. Мы с Андреем в одном классе учились. Вспомнили? Я заходила к вам несколько раз». «Я помню вас, Ирина. А вы что, в армии?» «Как видите, смотрю на вокзал, прощаюсь с Москвой. Вы кого-нибудь провожали?» «Нет, Ирина. Андрей в Малоярославце. И я просилась в эшелон, но меня никто не берет. Говорят, не положено». Слабо улыбнулась Вера Глебовна. «Да, это нельзя. Значит, Андрей уже здесь, на Западе?» — прошептала Ирина как-то странно, словно обрадовавшись. Потом, вскинув голову, спросила. «Вы сейчас домой, Вера Глебовна?» «Да, ничего другого не остается». «Ирина, а разве девушек призывают в армию?» «Нет, конечно», — засмеялась она. «Я добровольно». «Зачем, Ирина?» «Так», — пожала плечами Ирина. «Ну а потом все наши мальчики воюют, и я решила. Вера Глебовна, у меня к вам просьба. У нас выключен телефон. Не зайдете к моей маме, не скажете ей, что я здесь, на Киевском. Может, она успеет. Мы стоим тут уже полдня, возможно, и до вечера простоим, а?» «Конечно, зайду. Давайте адрес». «Ой, как здорово! А я стою и мучаюсь». Она сняла рукавичку и нацарапала адрес. «Это совсем недалеко от вас. От трамвая будете идти как раз мимо нашего дома». «Я зайду», — сказала Вера Глебовна, беря бумажку. «А застану вашу маму?» «Почти наверняка. Она же надомницей сейчас работает. Только скажите ей, чтоб сразу ехала. Значит, Андрей тоже на Западном будет воевать. Может, к нам в санбат раненый попадет. Может же это случиться, а?» «Наверное. Ну, я пойду, Ирина. Надо же поскорее сообщить вашей маме. Вдруг и увидимся, и придется мне за ним ухаживать». «Я пойду, Ирина», — прервала ее мечтание Вера Глебовна. «Да, да, конечно, идите. Если Андрея увидите, передавайте от меня большущий привет. И скажите, что я тоже на Западном воюю. Может, помнит он меня?» «Разумеется, помнит, Ирина». «Ну хорошо, прощайте. Скажите маме, что я здесь буду стоять. Мне отсюда и перрон, и эшелон наш видно». Вера Глебовна поднялась на перрон и пошла быстрым шагом, пересиливая слабость и усталость. В трамвае было еще холодней, так как меньше было народу, но зато ей удалось найти место и присесть. У нее была какая-то пустая голова, она ни о чем не могла думать, и ей хотелось только поскорее попасть домой, но вначале, конечно, к Ириной матери, которую обязательно надо застать, а если не будет ее дома, то и разыскать. К счастью, она застала ее дома, но не успела перекинуться и двумя словами, потому как та засуетилась, запричитала и, наскоро накинув на себя шубу, уже на ходу повязывая платок, бросилась вниз по лестнице и, обогнав Веру Глебовну, кинула ей слова благодарности. К Когда Вера Глебовна спустилась с четвертого этажа и вышла из парадного, та была уже далеко, спеша к трамвайной остановке. Домой Вера Глебовна вернулась, когда уже смеркалось, и короткий зимний день опадал раньше времени из-за сгустившихся туч и пошедшего густого снега. Тяжело поднявшись на третий этаж, она вошла в холодную свою комнату, зажгла керосинку и легла на диван, не раздеваясь, думая о том, что теперь ей ничего не остается, как ждать приезда Батушина и надеяться на командировку в Юхнов его сослуживца, который то ли возьмет ее с собой, то ли не возьмет. И если не возьмет, то ей придется уповать только на какое-то неожиданное чудо, которое поможет ей перенестись из Москвы в Малоярославец. Но чудес в ее жизни не случалось. И тут опять страшная своей обреченностью мысль ударила по сердцу. Если не судьба ей увидеть Андрея сейчас, когда он так близко от Москвы, то не суждено ей увидеть его совсем. Но все же какая-то надежда еще тлела в душе и не давала отчаянию захватить ее целиком.